Глава 4. 16 июня с утра уже стояла невыносимая жара. Так бывает, словно на один день вдруг наступает разгар лета. Об этом возвещает палящее солнце. Председатель суда прислал машину, и Хонда, выйдя из дому в 7 утра, отправился в Сакураи. В содержавшемся на средства казны храме Оомива, в просторечии Мивамёдзин, поклонялись самой горе Мива. Ее еще называли почтительно «хозяин». Гора высотой 467 метров и почти 16 километров в окружности у основания густо заросла деревьями. Растущие здесь кипарисовики, криптомерии, сосны не вырубались, и простым смертным сходить на гору не дозволялось. Один из храмов древнего государства Ямато был самым старым в Японии. Полагали, что здесь сохранились изначальные формы верований, и ярые приверженцы религии синто считали своим долгом хотя бы раз в жизни совершить сюда паломничество. Существовало два объяснения слова «мива». Одно возводило его к просторечному наименованию высокого сосуда грубого обжига, в котором прежде изготовляли саке. По второй версии считалось, что это корейское «мион» — забродивший рис. Сосуд для саке почитался наравне с богом, так что для его обозначения стали употреблять просто иероглиф, означающий слово «бог». Божество, которому поклонялись в храме Оомива, воплощало дух главного бога древней страны Изумо и издавна считалось покровителем виноделов. На территории храма Оомива находился и храм Саи, посвященный духу мятежного громовержца. Его особенно чтили военные. Многие приходили сюда помолиться за их судьбу. А 5 лет назад глава местного общества военных предложил проводить здесь турниры кендо в память тех, кто посвятил себя военной службе. Однако территория самого храма Саи была небольшой, поэтому состязания стали проводить на площади перед главным храмом. Всю эту историю председатель суда и поведал Хонде. Хонда вышел из машины у высоких храмовых ворот Тории, на которых висела табличка, извещавшая о том, что въезд запрещен. Засыпанная гравием дорога, делая плавный поворот, вела к храму. По обе стороны дороги, в рощицах криптомерии, на веревках, протянутых по веткам, слегка колыхались белые полоски, прикрепленные в определенном порядке. На выступавших из-под земли корнях сосен и дуба сочно зеленел, напоминая водоросли, мокрый от вчерашнего дождя мох. Вскоре дорога пошла вдоль реки. В зарослях бамбука и папоротника усилился шум воды, а с неба, пробивавшегося сквозь ветви деревьев над головой, на траву лились жгучие лучи солнца. За мостом, на вершине выщербленной каменной лестницы, где-то в глубине, впервые мелькнул краешек белого с пурпурным узором занавеса храмового помещения. Хонда одолел каменную лестницу и вытер пот. На склоне горы Мива возвышался величественный храм. На площадке перед храмом гравий расчистили и засыпали песком прямоугольную арену. С 3 сторон вокруг этого места для состязаний были расставлены стулья и скамьи, а слева и справа над ними натянули большой шатер. Свое место почетного гостя Хонда обнаружил как раз под этим шатром. Появился жрец в белой одежде и объявил Хонде, что настоятель с нетерпением его ожидает. Хонда, оглянувшись на светившуюся розоватым цветом арену, подготовленную для турнира, последовал за жрецом в служебное помещение храма. Хонда привык ко всему подходить серьезно, но особенно набожным не был. Глядя на то, как в утреннем небе величаво сияют вершины необычных деревьев, растущих на возвышающейся за храмом Божественной горе, он не мог не почувствовать, что там обитают боги, но нельзя было сказать, что им постоянно владели благочестивые мысли. Чувствовать, что тайна, словно чистый воздух, переполняет этот мир, и, признавая тайну, считать это явлением случайным, совершенно разные вещи. Конечно, Хонда питал к тайне нежные чувства. Его отношение к ней напоминало отношение к матери. Однако ощущение, что можно прожить и без матери, полагаясь на самого себя, свойственное молодым, было для Хонды наполовину врожденным. Оно владело им с 19 лет. Присутствующие, гости и местные деятели обменялись визитными карточками, прозвучали длинные приветствия, и настоятель повел всех к храму. Около храма под навесом две жрицы лили из черпаков на руки гостям воду для очищения. В храме уже устроились спортсмены. 50 человек в бойцовской форме казались синей глыбой. Хонду усадили на самое почетное место. Музыкант извлек высокие ноты из инструмента, похожего на флейту, и священник в просторном одеянии и высокой, напоминающей птичий гребень, шапке начал читать обращенную к богам молитву. Прогоняя злых духов, он провел над головами присутствующих слева направо и снова налево веткой священного деревца сакаки, с которой гроздью свисали молитвенные полоски белой бумаги. Вслед за устроителями Хонда, как представитель почетных гостей, поднес в дар богам такую же ветку сакаки, а спортсменов ветвь на алтарь возложил пожилой, лет 60, мужчина в выцветшей форме. Жара становилась все сильнее, и Хонда ощутил под рубашкой неприятно щекотавший кожу пот. После церемонии все спустились во двор и расселись. Почетные гости на ступенях под шатром для почетных гостей, спортсмены на циновках под шатром для спортсменов, места под открытым небом, предназначенные для паломников, уже были заполнены. Здесь люди сидели, повернувшись на восток, лицом к храму и священной горе, поэтому утреннее солнце светило им прямо в лицо. От солнечного света прикрывались веерами и полотенцами, потянулись многословные приветствия и речи. Хонда, тоже поднявшись, произнес подобающие случаю слова. Из выступлений стало понятно, что 50 спортсменов разделены на две группы по 25 человек. Так сказать, красные и белые. И состязания пройдут в 5 туров. В каждом туре среди 5 спортсменов от каждой команды победу одержит тот, кто выиграет все 5 встреч. Пока продолжалась бесконечная речь председателя местного общества военных, сидевший рядом настоятель прошептал на ухо Хонде: «Взгляните на молодого человека, крайнего справа в первом ряду. Он на первом курсе колледжа при университете Кокугакуин, но от команды белых будет выступать первым. Присмотритесь к нему. В мире кендо на него возлагают большие надежды. 19 лет, а уже 3-й разряд. Как его зовут?» «Инума». «Это имя вызвало какие-то ассоциации, и Хонда переспросил: «Инума? Его отец тоже кендоист?» «Нет, Сигеюки Инума держит известную в Токио частную школу националистической организации. Он ревностный поклонник этого храма, но сам не фехтует». «Отец сегодня будет здесь?» «Я слышал, он хотел посмотреть, как будет выступать сын, но, к сожалению, из-за деловой встречи в Осаке приехать не сможет». «Вне сомнения, это тот самый Инума. Имя Сигеюки Инумы теперь стало достаточно известным, а каких-нибудь 23 года назад Хонда знал прежнего Инуму, воспитателя и секретаря Киоаки. Когда в рабочей комнате судей пошли разговоры об идейных движениях, Хонда взял почитать последние журнальные материалы у сослуживца, изучавшего эти движения. Среди них была статья «Деятели правого направления», где о Сигеюки и Инуме говорилось следующее. «Выдвинувшийся в последнее время Сигеюки и Инума действительно отмечен лучшими качествами человека из Сацумы, верностью и преданностью. В школьные годы у себя на родине в провинции Кюсю считался самым способным учеником, но семья была бедной, поэтому он не мог учиться дальше и по рекомендации местных властей отправился в столицу воспитателем молодого наследника маркиза Мацугая. Он с рвением занимался образованием своего воспитанника и самообразованием, но воспылал страстью к служанке семьи Мацугая Мине, бежал с ней и после долгих лишений достиг видного положения, организовав свою школу Сейкен, которой занимается с необычайным энтузиазмом. Женат, естественно, на Мине, у них есть сын». Прочитав это, Хонда впервые узнал что-то об Инуме. Встречаться им не приходилось, и в памяти сохранилась только внушительная, обтянутая унылой дешевой тканью спина, которая маячила впереди в длинном темном коридоре резиденции маркиза Мацугая. По этим воспоминаниям Инума всегда представлялся Хонде бледной неясной тенью, тонущей во мраке. Огромный слепень, бросая тень, собрался сесть на чисто подметенную площадку для состязаний, но передумал и переместился к покрытому белым полотном столу, где сидели почетные гости, загудел над ухом одного из гостей. Тот, раскрыв веер, отогнал его. Достоинство, с которым он открыл веер и отмахнулся от слепня, напоминало о его звании, указанном на врученной Хонде визитной карточке: «Наставник в кендо, имеющий 7-й разряд». Многословный председатель местного общества военных все еще продолжал говорить. От прямоугольника перед глазами... Нет, от самого пространства поднималось горячее прерывистое дыхание к нависающей крыше главного храма, к зелени священной горы, к блистающему небосводу. Когда это повисшее молчание, которое вот-вот должны были взорвать боевые выкрики и звуки ударов бамбуковых мечей, шевелил редкий ветерок, его призрачное дуновение было наполнено предчувствием героической схватки и постоянно движущихся призраков. Взгляд Хонды был прикован к лицу сына Инумы, сидящего прямо против него. 20 лет назад Инума, всего лишь воспитатель из деревни, был на каких-то 5 лет старше его и Киоаки, а сейчас он отец такого взрослого сына. Это неожиданно заставило Хонду у которого не было детей, подумать о собственном возрасте. Во время нескончаемых речей юноша неподвижно сидел на циновке в официальной позе. Трудно было определить, слышит ли он то, что говорится. Он смотрел прямо перед собой. Его глаза напоминали сталь, в которой отражался внешний мир. Брови в разлет. Смуглое лицо, твердая линия губ, будто зажавших клинок. Несомненно, в юноше было что-то напоминающее отца, но размытые, тяжелые, мрачные черты Иенумы старшего приобрели у его сына определенность, смягчились, стали просто строгими. «Вот лицо человека, еще не знающего жизни», — подумал Хонда. «Лицо человека, который пребывает еще в том возрасте, когда трудно поверить, что только что выпавший снег вскоре станет грязным и растает». Перед каждым спортсменом на циновке, поверх вытянутых в аккуратную линию налокотников, лежала прикрытая полотенцем маска. Кое-где из-под полотенец видна была поблескивающая проволока. Это мерцание, то тут, то там бросавшее блики на обтянутые синей материей колени, вполне соответствовало напряженному тягостному ощущению перед схваткой. Поднялись судьи. Судья передней линии и судья задней линии. Вызвали. Команда белых и Иенума. Облаченный в доспехи юноша ступил босыми ногами на горячую землю и почтительно поклонился богам. Хонде почему-то очень хотелось, чтобы этот юноша выиграл поединок. Из-под маски, словно крик спугнутой дикой птицы, вырвался боевой клич. Этот крик разом перенес Хонду в дни его отрочества. Помнится, он как-то разъяснял Киоаки, что через несколько десятков лет молодое поколение начального периода Тайсё, которому они принадлежали, будут отождествлять, не делая различий в тонкости чувств и ощущений, с группой их сверстников-кендоистов и объединять всех в поколение почитателей грубого примитивного бога, глупой идеи. Так оно и произошло. Однако неожиданно для себя Хонда теперь с нежностью вспоминал это слепое почитание и чувствовал, как в нем крепнет ощущение того, что этот примитивный бог много привлекательнее той благородной возвышенной силы, в которую он прежде, сам того не сознавая, верил. Теперь это определенно была другая пещера. Не та, куда его втолкнули в юношеские годы. Поэтому невыносимо резкий боевой клич Хонда воспринял как огонь души, вырвавшийся наружу через узкую щель. Страдание души, охваченной бушующим в груди огнем, сейчас так явственно ожили, словно он сам в свое время испытывал их, хотя на самом деле в те годы Хонда почти не знал душевных страданий. Время заставило человеческое сердце исполнять странную роль. Это была попытка, не счищая с памяти патины лжи, покрывшей серебро прошлого, сыграть себя самого целиком, с мечтами и страстями, глубоко проникнуть в ощущения, которых не знал в прошлом. Это было равносильно тому, будто смотришь на деревню, где некогда жил с высокого перевала. Если пренебречь деталями, то осознаешь смысл тогдашней жизни и выбоины на камнях, которыми была вымощена площадь, доставлявшая в свое время столько неприятностей, отсюда, с высоты, сверкают, заполненные водой, и становятся чарующе прекрасными. В тот миг, когда Иенума издал первый боевой клич, 38-летний судья вдруг до резкой боли ощутил, как этот выкрик, словно стрела, пронзил грудь юноши. Хонде никогда не приходилось проникать так в душу молодого человека, сидящего на месте обвиняемого. Противник Иенумы из команды красных появился тоже с угрожающим криком, поднимая плечи под спускающейся на них маской, что делало его похожим на раздувающую жабры рыбу. Иенума был спокоен. Соперники, будто примиряясь друг к другу, сделали один круг, затем другой. Когда Иенума поворачивался к Хонде лицом, то в глубине проволочной маски, пропускающей свет, подобно бамбуковой шторе, видны были четко очерченные брови, блестящие глаза, а при выкриках мелькал ряд белых зубов. Со спины, из-под аккуратно подложенного под маску полотенца, с перекрещивающимся на нем синими шнурками маски, выглядывал стриженный крепкий юношеский затылок. Неожиданно возникло движение, словно столкнулись бросаемые волнами корабли. Затрепетал прикрепленный у Иенумы сзади белый лоскут, знак принадлежности к команде. И в тот же миг противник получил сопровождаемый резким звуком удар по голове. Раздались аплодисменты. Иенума вывел из строя одного из соперников. Следующего противника, казалось, сдерживало само бесстрашие Иенумы, который, присев на корточки, неожиданно вытянул от бедра меч. Даже Хонда, который ничего не понимал в кендо, сразу обратил внимание на правильность выбранной юношей позиции. В самые опасные мгновения его поза не менялась. Юноша напоминал вырезанную из синей бумаги фигурку, приклеенную к пространству. Тело его не клонилось к земле, не теряло равновесие. Даже окружающий его воздух казался прозрачной текущей водой, а не горячей клейкой массой. Когда Иенума выступил из тени, отбрасываемой шатром, зеркало его нагрудника залила голубизна отразившегося в нем неба. Противник отступил на шаг. Верхняя застиранная часть формы резко контрастировала со штанами хакама насыщенного синего цвета. На спине, там, где перекрещивались завязки нагрудника, материя вытерлась, выцвела, образовав покосившийся белый крест. В этом месте свисал яркий красный лоскут. Хонде, который уже начал ориентироваться в приемах, было хорошо видно, как опасно напряглись в налокотниках руки Иенумы, сделавшего еще один шаг вперед. Руки, которые выступали между налокотником и отверстием рукава, были крепкими, уже не юношескими. С внутренней стороны бугрились напрягшиеся мускулы. На белую кожу изнанки налокотников переполз кобальт лицевой стороны, и она приобрела лирический цвет рассветных сумерек. Острия скрестившихся мечей, несмотря на свою толщину, казались обнаженными нервами. «Я!» — надменно выкрикнул противник. «Аря-аря-аря!» — громко и чисто отозвался Иенума. Соперник нацелился на нагрудник, но Иенума отвел меч вправо. Раздался треск, похожий на треск ломающегося бамбука. Противники сошлись маска к маске. Судья развел их. «Начали!» — подал команду судья передней линии, и, бросившийся в атаку Иенума, не останавливаясь, надвигающейся синей волной, обрушил на соперника серию ударов. Это был прием, в котором удары раз за разом становились все более совершенными, резкими, тщательно подогнанными один к другому, поэтому противник, отражавший их слева и справа, в третьей серии сам подставил себя под прямой удар. Судья передней линии и судья задней линии одновременно подняли белые флажки. Таким образом, Инума вывел из борьбы и второго соперника. Вместе с аплодисментами раздались возгласы восхищения. «Энергично теснить, преследовать и нанести удар!» Важным тоном произнес сидевший по соседству с Хондой наставник Кендо. «Так называемый красный следил за кончиком меча белого. Этого делать нельзя. Нельзя смотреть на кончик меча противника. Это сбивает с толку». Абсолютный профан в кендо, Хонда, тем не менее, хорошо понимал, что в Инуме словно сидела пружина, излучающая глубокий пурпурный свет. Движения его души, не имея цели, находили выход в скачках, движениях тела и, не встречая ответа, мгновенно создавали в душе соперника подобие вакуума. Вероятно, меч Инумы спокойно, словно через открытую дверь, достал противника, потому что открывшаяся у соперника щель, необходимая для того, чтобы заполнить воздухом этот вакуум, сама затянула меч Инумы. Третий соперник приближался, раскачиваясь телом влево и вправо, с воплем «И-я! И-я!», напоминающим плач младенца. Полотенце под маской у него сбилось, ровная белая линия не пересекала лба, один конец почти падал на правое плечо. Своей сгорбленной спиной он напоминал хищную экзотическую птицу. Однако он был из тех противников, с кем следовало считаться. Искушенный в соревнованиях, где доставлял соперникам немало неприятностей своей манерой фехтования, подобно тому, как птица, схватив корм, убегает, он издали нацеливался на налокотники соперника. Часто ему удавалось задеть их, тогда он опять отбегал на приличное расстояние и издавал победный крик. Это был искусный фехтовальщик, который ради обороны не боялся принимать самые уродливые позы. Изящное ответное движение Инумы, который, выпятив грудь, словно скользил по воде, выглядели опасно уязвимыми. Казалось, на этот раз он может погубить себя своим изяществом и умением. Противник все время уходил на недосягаемое для меча расстояние. Он замышлял заразить соперника своим уродством, своим нетерпением. Хонда забыл о жаре, забыл о папиросах, которые постоянно курил. Он обратил внимание на то, что в стоящей перед ним пепельнице совсем мало окурков. Он протянул руку, собираясь разгладить сморщившуюся материю на столе, и в этот момент сидевший рядом настоятель ахнул. Оказывается, судьи скрестили флажки, и потом снова взмахнули ими. «Обошлось!» «Сейчас чуть было не получил удар по налокотнику», — пояснил настоятель. Инума старался преследовать соперника, который держался на расстоянии. Инума делал шаг вперед, противник на шаг отступал. Защита была прочной. Тело так называемого красного казалось обвитым причудливыми водорослями. «Я!» Инума сделал выпад. Соперник немедленно с холодной улыбкой прикрылся, и они сошлись в решающей схватке. Скрестились поднятые почти вертикально мечи. Они слегка подрагивали, словно мачты сошедшихся кораблей. Нагрудники сверкали, как днища кораблей. Казалось, соперники сейчас объединили свои силы в одну и преподносят ее общему недосягаемому голубому небу. Это прерывистое дыхание, пот, чуть ли не скрежет мускулов, перегоревшее недовольство выкипевшего соперничества, все это переполняло застывшую симметричную композицию из двух тел. Судья, чтобы разрешить ситуацию, уже приготовился произнести «отставить», и вдруг Инума, воспользовавшись силой, с которой соперник сдерживал его натиск, отпрыгнул назад, раздался легкий шлепок. «Это его меч!» — поразил соперника прямо в грудь. Оба судьи скинули белые флажки, а зрители разразились громкими аплодисментами. Хонда, наконец, закурил, но сразу же потерял интерес к папиросе, на конце которой тлел слабый огонек. Такой слабый, что в солнечном свете, отражавшемся от белой скатерти, было не понять, горит он или нет. Под ноги Инумы на землю падали темные капли пота, напоминающие капли крови. Когда он выпрямился из-под запыленных синих штанин внизу, выглянула, словно выпорхнула на свет, белое ахиллесово сухожилие.